Доброе утро. Доброе утро. Как себя чувствует Машка? Спасибо. Говорит, что хорошо. А у меня идея, не пойти ли нам сегодня в театр? Сто лет не была в театре. А на что мы пойдем? А какая разница? Правильно. Никакой. Доброе утро, Верчик. Доброе утро. Как я вам нравлюсь? Вы удивительно смотритесь и даже похорошели. А как моя прическа? Умереть не встать. Я тоже так думаю. Как вас подвигается Синь? Ой, а вы откуда знаете? Верочка, вы так кричите по телефону, что у меня в кабинете слышно каждое слово. Вчера он меня знакомил со своими родителями. Правда? Это очень важно. Это значит, у него серьезные намерения. Правда? Угу. Что ж, надо идти руководить. Людмила Прокофьевна, вы сегодня просто потрясающе выглядите. Юрий Григорьевич, я теперь так буду выглядеть всегда. Верочка, что происходит с Людмилой Прокофьевной? А вы разве не знаете? У нее роман с Новосельцевым. Об этом все знают. Служебный роман? Людмила Прокофьевна? Юрий Григорьевич, что у нас новенькое? Людмила Прокофьевна, сослуживцы обсуждают только одну новость. Спасибо. Какую же? Да я думаю, лучше вам не говорить, хотя все равно узнаете. Да говорите, говорите. Говорят, Новосельцев за вами ухаживает. Это правда. Ну и что? Людмила Прокофьевна, по-моему, это вас компрометирует. Юрий Григорьевич, у меня такая безупречная репутация, что меня давно уже пора скомпрометировать. Вы не все знаете, Людмила Прокофьевна. Помните, у меня была вечеринка? Он тогда решил, это его выражение, за вами приударить, чтобы получить это место начальника отдела. Нет, я могу его понять. Он мужик чудный. Он чудный мужик, он справится, здесь не о чем говорить. Не думайте, пожалуйста, что я клевещу на него из каких-то черных соображений. Есть некоторые точные вещи, которые я мог узнать только от него. Скажем, ваш разговор о грибах. Вера, зайдите ко мне, захватите блокнот. Я хочу вам продиктовать приказ, спешите. Назначить начальником отдела легкой промышленности. С окладом, согласно штатному расписанию, подпись моя. Извините, но вы не сказали, кого назначить. Разве? Новосельцева Анатолия Ефремовича. А вот и я. Присаживайтесь, товарищ Новосельцев. Я не достал билеты в театр, но зато я достал билеты в цирк. Вы любите цирк? Я, например, очень. Хочу вас поздравить, товарищ Новосельцев. Я долго подбирала подходящую кандидатуру. Вы человек энергичный, предприимчивый. Я бы даже сказала, очень предприимчивый. Одним словом, я подписала приказ о назначении вас начальником отдела. За что? Что я вам сделал плохого? Вы отказываетесь. Нет, но я не хочу, чтобы вы это делали таким тоном. А другого тона вы не заслуживаете. Людмила Прокофьевна, Что случилось, пока я ходил за этими билетами? Что это случилось много раньше. Я отдаю дань вашей изобретательности. Я ничего не изобретал. Не скромничайте, приударить за мной, чтобы получить должность. Людмила Прокофьевна, ну я тогда не знал, что полюблю вас. Поверьте, я был так далек от этого, вы себе не представляете. Вы страшный человек, Новосельцев. Это я-то. Даже не понимаете, что поступили омерзительно. У меня есть смягчающие обстоятельства, я люблю вас. Я вам не верю. А Самохвалову поверили? Идите работайте. У вас теперь новая интересная работа, она потребует много сил. Вы же добились, чего хотели. Ну а как же цирк? Цирка мне хватает в жизни. А может быть... Нет. Я отказываюсь от должности, она обходится мне слишком дорого. А меня эти нюансы больше не интересуют. Алена, зря ты вчера не пришла к Наташке Егоровой. Там один парень под гитару пел. Обалдеть! Потом он пошел меня провожать. Нет, Сеня еще котел. Я его люблю. Но пойми меня, я же не могу ему сама сделать предложение. Он такой нерешительный, что нечаянно можно выйти замуж за кого-нибудь другого. Верочка, да. Извините, пожалуйста, передайте это мое заявление Людмиле Прокофьевне. Хорошо. А почему ты, собственно говоря, не здороваешься, Толя? Ну, если вы так хотите, здравствуйте, Юрий Григорьевич. Старик, между нами не должно оставаться никакой неясности. По-моему, между нами предельно все ясно. Нет, то, что дал по морде, это справедливо, зауважал. Признать трудно, но справедливо. Ух, Юра, далеко пойдешь. Ну-ка, не юмори, дай пять. Ну, за что я себя презираю, так это за то, что я добрый. Не такой ты простенький, каким кажется на первый взгляд. Я в восторге от того, как ты получил это место начальника отдела. Я же ведь твой человек. На том мы разошлись. Людмила Прокофьевна, тут Новосельцев заявление об уходе принес. Попросите его ко мне. Анатолий Ефремович, зайдите к Людмиле Прокофьевне. Вы меня вызывали? Ознакомилась с вашим заявлением, товарищ Новосельцев. Знаете, не так трудно написать второе. Ваше новое заявление постигнет та же участь. А я напишу третье. Я его опять порву. А я все равно не уступлю. Я не желаю работать под вашим руководством, и я не буду. Будете? Я вас не отпускаю. Вы незаменимый работник. Незаменимых теперь нет. Найдете себе суд другого сотрудника. Более благородного, более честного, который никогда не врет. Ну, вы тоже отыщете себе начальницу покрасивее и помоложе. Безусловно, это теперь не проблема. Каждый раз врывайтесь сюда, чтобы меня оскорблять. Ведь это не я врываюсь. Все время вы меня вызываете, отрываете от работы. Вы не даете мне работать. Пожалуйста, идите работать. Но идите, вас никто не задерживает. Нет, вы задерживаете. Вы не визируете мое заявление. Я не могу получить расчета. Пишите, завизирую. С удовольствием от вас избавлюсь. Надеюсь, вы не пострадаете материально. И билеты в цирк не пропадут. Безусловно. Я их загоню по спекулятивной цене. Составлено неправильно. Любая ревизия обнаружит, что я отпустила ценного работника безо всяких оснований. Я все равно не уступлю. Я не желаю работать под вашим руководством, и я не буду. Медленно пишите, мне надоело ждать. У меня тысяча дел. Уже готово. Вы уходите, потому что директор вашего учреждения Калугина самодур. Именно поэтому. Какой вы внимательный, чуткий, тонкий. Душевный человек. Ведь когда вы перестанете измываться надо мной? Как вы красиво, оригинально ухаживаете. Вы настоящий современный мужчина. Как вы смеете меня так обзывать? Вы думаете, что если вы директор, так вам все дозволено? Можете топтать и хамить? Мымра! Я тебя ненавижу! Я тебя полечу! Я не позволю себя бить! Я не позволю себя калечить. Да, у Аллы Федосеевой прибавление семейства вносите по рублю. Шура. Какая прелесть. Цены растут. А когда родила Маша Селезнева, собирали 50 копеек. А у Аллы Федосеевой двойня. Какая прелесть. Товарищ Новосельцев, идите и руководите, наконец, вашим отделом. Я не могу идти руководить отделом. Все будут говорить, что ты продвигаешь мужа. Так. Вносите еще по 50 копеек. А это на что? Как на что? На свадебный подарок от коллектива. Кому подарок? Как кому? Вам обоим. Вносите деньги и распишитесь.